Глава 45. Признание. Спустя 3 дня Даниэла и Бестал покинули Даркстоун ранним утром. Их путь лежал домой, в столицу. Дэнни проклинала погоду, которая была ужасной, и богов за такую жизнь. Но больше всего она ненавидела судьбу. За день до приезда в гильдию они с бесом остановились в лесу на привал. Ганс быстро развел костер, а Даниэла накормила лошадей. «Пить будешь?» — спросил ее черноволосый убийца, доставая стеклянную бутылку из сумки. Элла присела возле костра. «Не откажусь», — улыбнулась девушка, принимая из рук друга бутылку. Она сделала глоток. Ее горло обожгло, что было очень неожиданно. Она удивленно распахнула глаза и посмотрела на друга. «Это вино!» «Вода закончилась», — сообщил Ганс. «По пути ручья пока мы не встречали. В любом случае, завтра в обед мы будем уже дома, а пока почему бы немного не выпить?» «Ты прав», — немного подумав, сказала Дэнни и сделала еще пару глотков. После чего она вернула вино другу, который повторил ее действия. Девушка поджала под себя ноги, размышляя о жизни. Бес устроился рядом. «О чем думаешь?» — спросил ее Ганс. «Обо всем на свете», — ответила девушка и забрала бутылку вина, чтобы сделать еще один глоток. «Я многое скрывала от тебя», — прошептала Элла, опуская взгляд на свои ладони. «Мне жаль. Наверное, надо было рассказать тебе все сразу, но я не могла». «Расскажи мне сейчас», — попросил Бестал. Дэнни нахмурилась, решая, с чего начать. Король Орфея был прав, она была настоящей лгуньей. Гивенс врала даже самой себе. В ее жизни было слишком много вранья. «Я никогда не думала о том, что познаю такое прекрасное чувство, как любовь. За год до твоего возвращения я тайно встречалась с Рупертом Глейдом. Удивительно, но его сестра до сих пор об этом не знает. Ей и не стоит этого знать», — горько усмехнулась Дэнни, поднимая взгляд на друга. «Руперт на какое-то время заменил мне тебя. С ним было хорошо и просто. Мы часто гуляли по ночам и разговаривали обо всем». Бестал Ганс понимал. Ей было нелегко об этом говорить. Слова девушки удивили его. Он даже подумать не мог о том, что когда-нибудь молчаливый убийца сможет заинтересовать саму Даниэлу Гивенс. «Когда ты порвала с ним?» «Мы не то что были вместе», — попыталась объяснить дочь Орлона. «Пойми, просто мне было комфортно с ним общаться. Но я прекратила это все, когда узнала от отца, что ты возвращаешься. К Руперту я испытывала только симпатию, не более». «А другие знали об этом? Твой отец, например?» «Не думаю. Может быть, он догадывался. Да и это сейчас не важно». После этих слов Элла допила остатки алкоголя. «Но самое страшное, бес», — продолжила Даниэла не своим голосом, — «со мной произошло во дворце. Я узнала, что такое быть обычной девушкой. Понимаешь?» Она посмотрела на друга с такой печалью, что сердце Бестала дрогнуло. Ее взгляд был полон отчаяния и сожаления. Он никогда не видел такой бесстрашную и самую известную убийцу королей на всем Карите. «Я забыла, кем являлась до этого чертова отбора, и была просто собой. Мои мысли не были об убийстве короля, которого я возненавидела после смерти Аарона. Однако с каждым днем я все больше его узнавала. И уже через 2 или 3 недели я поняла, что произошло самое страшное». Она не закончила свою мысль до конца. В ее аметистовых глазах он прочел страх и все понял. «Ты влюбилась». Его охватил неописуемый ужас. «Только подумать! Королева убийц и самая известная убийца королей влюбилась в свою жертву». Дэнни сама долго не хотела в это верить, но факт остается фактом. Она любила Ричарда Марджери, но при этом все равно собиралась убить его. Мои чувства стали ошибкой. Я поняла это и теперь расплачиваюсь. Ту ночь Его Величество сказал, что полюбил тебя. Ваши чувства были взаимны. Его слова были правдивы. Гивенс понимала это. Она могла быть счастлива с королем Орфея, стать его королевой, но судьба решила иначе. Наши отношения были сразу обречены. Ничего бы не изменилось, откажись я от задания. Нас бы убили вдвоем. Гильдия имела бы на это полное право. Поэтому я сделала выбор в ту ночь, и не в лучшую для себя сторону. Сожалела ли она? Нет. Хотела бы изменить свой выбор? Ответ тот же. Даниэла Гивенс знала законы гильдии с детства, которые нарушить не могла, несмотря на то, что обычно девушка всегда обходила правила. Бестал Ганс был уверен, что этот выбор дался ей нелегко. Элла всего лишь взяла отсрочку от неизбежного. «Как ты поняла, что полюбила его?» «Он не переставал покидать мои мысли даже ночью. Я думала о нем не как о короле, а как о простом молодом человеке, которому понравилась я настоящая. Мне было достаточно посмотреть ему в глаза, и я понимала, что погибла. Черт, бес, со мной такого никогда раньше не было. Я думала, что не умею чувствовать, просто не способна, но я ошибалась. Понимаешь?» «Понимаю», — прошептал в ответ убийца и перевел свой взгляд на костер. Он не соврал. Ганс тоже раньше думал, что не познает такое волшебное чувство, о котором любили писать романы. Однако Даниэлу молодой человек, кажется, порой любил больше, чем просто сестру. Юноша раньше не принимал этот факт, и свой выбор он сделал тоже. Бестал дорожил ее доверием и вниманием, он также знал, что она не питает к нему таких чувств, какие испытывала к королю Орфея. Дэнни никогда не смотрела на друга, как на мужчину, с которым можно было построить будущее. Ганс был ее названным братом. «В ту ночь я понимала, что мне придется сделать выбор. Я не хотела этого делать», — продолжила свои признания Дэнни. «Но другого выхода не было. Я бежала в гильдию по крышам, думая о Ричарде и о том, как разобью его сердце и свое. Даже если бы не это чертово пророчество, мы бы все равно не смогли бы быть вместе. Я это точно знаю. И, наверное, мне стоит поблагодарить судьбу за столь щедрый подарок, пускай и такой маленький. Чуть больше месяца я жила той девушкой, которой должна была вырасти в родной семье. Я воспользовалась этим шансом, но теперь мне нужно продолжать жить той, кем я являлась всегда». «И кем же?» «Королевой убийц», — пожала плечами девушка, наблюдая за танцем искр от костра. «Наследницей Орлона Гивенса». «Ты убьешь короля?» Вопрос друга был ожидаемым, и ответ у Даниэлы на него был готов уже больше месяца. Как бы больно ей ни было, она справится с этим. Сможет пережить, тем самым в очередной раз докажет себе, что она сильная и ничто не сломает ее. Белоголовая убийца посмотрела на друга своими аметистовыми глазами, которые горели огнем. «Моя рука не дрогнет, когда наступит час. Будь уверен». Ее голос был холодным и твердым, а взгляд убийственным. Ганс знал этот тон и взгляд, который принадлежал только истинной королеве убийц. На этом их разговор был закончен. Бестал Ганс уступил девушке право поспать первой. Дэнни спорить не стала и быстро уснула, а в это время бес все думал о ее признаниях. Теперь он понимал, почему она изменилась, закрывшись в себе. Было нелегко знать, что твоя любовь умрет от твоей собственной руки. Более того, Гивенс приняла это. Или, по крайней мере, попыталась. Первым делом, вернувшись в гильдию, Элла поспешила на могилу к подруге. Она ничего не говорила, лишь молча посидела с ней несколько часов. На второй день они с бесом явились к Орлону Гивенсу и дали подробный отчет об убийствах должников. Орлон Гивенс был доволен проделанной работой, потому подарил им 7 дней отдыха, не забыв напомнить дочери о короле Орфея. Третьи и четвертые сутки прошли как в тумане. Даниэла старалась отсыпаться, пока была такая возможность. Уже на пятый день она вышла ночью прогуляться по крышам, вдыхая свежий воздух. Она бежала по черепице под присмотром молочной луны, наконец чувствуя себя живой.